Стернея. Он писал то же, что и в своем предыдущем письме. Идя далее, я получил еще одно письмо от господина Пальчевского и, кроме того, три банки мышьяковистого мыла. Сегодня мне удалось убить песчаного кулика. По пути я с Дерсу зашел взять банки к пастуху, и в самые поздние сумерки мы были у места ночлега. После отличного ужина я сел работать, но не мог просидеть дольше 10 часов, и утомленный пошел спать. Здесь я узнал, что продукты для господина Пальчевского дошли еще 5-6 сентября. Это меня успокоило и порадовало. 13 сентября. Предполагал прибыть до полудня, но работы затянулись, и пришлось остаться дольше, то есть продневать и проночевать. Целый день я занимался, вычерчивал старые планы, писал служебные бумаги, письма и донесения, догонял пропущенные числа в рабочей тетради, в настоящем дневнике. Перед вечером я сходил и осмотрел обнаженные пласты конгломерата на берегу моря. Здесь я набрал около 10 разных пород и камней, чтобы впоследствии заняться их определением. На берегу моря я нашел коралловые отложения на водорослях, последних совершенно не видно под слоем осевшей на них извести, нижнюю клешню краба, имеющую вид белый и окаменевший, и кристаллы известняка на раковине. Утки начали собираться в большие стаи, очевидно, собираясь к отлету. И все-таки всех работ не успел закончить. Часов 10 вечера я почитал геологию и пошел спать. Нога болит, натертая рана все более и более растравляется. Надо бы посидеть несколько дней на месте, но это невозможно. Надо идти вперед, торопиться к Иману, чтобы успеть проскочить до заморозков. 14 сентября. Итак, мы пошли дальше. На озере убили утку, но взять ее не удалось. Собака бросилась за ней, поплыла. Подраненная утка уплыла в траву, в заросли. Собака устала и должна была вернуться, а я не хотел мочить больных ног. Тропа шла на север. Узенькая долина и маленький ручеек несли воду в озерко и оттуда далее по протоку в Тетюхе. Я шел со схемой. Очень скоро мы дошли до перевала, высота которого над уровнем моря оказалась около 300 футов. Река Ахабе оказалась очень близко. Спуск был чрезвычайно пологий и нельзя сказать, чтобы длинный. Я все больше и больше стал замечать, что моя собака стала портиться. Я занимаюсь съемкой и мало обращаю внимания на то, что она делает, рыская по полям. Оказалось, что она самостоятельно охотится. Пришлось ее наказать несколько раз и держать сзади. Ради собаки я посвятил час охоте и убил 4 фазанов. 2 из них пошли на обед, а 2 оставили на следующее утро. На ночевке мы долго провозились, и только около 3 часов пополудни тронулись в путь. Пришлось пройти не более 2-3 верст и остановиться у помощника старшины. В Фанзе нас встретил какой-то человек монгольского типа лица в полукитайской, полурусской одежде. Он назвался Гольдом и братом Дерсу. Это оказался Гольд-сторож, переводчик пристава Ольгинского стана. Он на радостях выпил водки, напился пьян и чудил до невероятности. В Фанзе помощника старшины мне стоило больших трудов собрать нужные сведения по вопросам дневника. Я все ожидал увидеть бекасов и дупелей, но теперь потерял надежду на охоту за этой болотной птицей. Странное множество болот, удобных, старых и больших, и ни одного бекаса. Здесь я узнал, что в этой области изредка встречаются пятнистые олени. Очевидно, теснимые охотниками на юге, они подаются на север. Здесь слабые самцы вымирают, а наиболее сильные экземпляры переживают суровые условия зимы в этих сравнительно северных широтах. Что касается до флоры, то в этих местах удивительно низкорослая растительность, как и всегда близ моря. Дубы растут хорошо еще там, где в складках местности они находят себе защиту от морских ветров и тумана. Близ самого моря отсутствуют даже кустарники. В этой Фанзе я долго еще сидел и лег спать только около полуночи, утомленный дневным переходом, съемкой и работой.